Многие получали лишь прибавку к характеристикам. Однако это был значительный плюс к выживанию. К моменту прибытия Джеймса сформировалось три лагеря. Выжившие, которые получали свою небольшую пайку и привлекались иногда и насильно к строительным работам. Численность их составляла порядка 12-13 тысяч. Америка славилась своей демократией, и она в ней осталась даже в столь тяжелые времена. Ты мог работать и получить еду или отказаться и не есть. И как бонус была возможность отхватить от злых солдат. Весь налет цивилизованности начал сползать с людей, когда суды и законы приказали долго жить. А реальной силой стал автомат, что ты держишь в руках. Иногда солдаты превышали свои полномочия. Вторая группа состояла из непосредственно солдат. Эти ветераны, пережив бои на улицах, закрылись в себе. Они выполняли приказы подполковника, но были им недовольны. Третья группа была довольно разнородная и откровенно слабо структурирована. Тем не менее, она была больше группы военных. Их было где-то под 1000. В основе своей они представляли собой сильных, быстрых людей, вооруженных оружием системы, то есть дубинками. Меньшая часть из них имела один или два навыка, еще меньше имели все три навыка, и совсем единицы обладали навыками и какими-нибудь артефактами. Не стоит забывать, что значительная часть навыков была откровенно слабой, пассивная прибавка к какой-то характеристике. Конечно, она давала невероятную прибавку к физическим характеристикам, но разом обрубала целый слот для дальнейшего развития. Тем не менее, даже такие навыки ценились. Последние две группы находились на стадии холодного противостояния, да и обычные люди не особо любили тех, кто пошел по пути даров системы. В глазах обычных людей они выглядели предателями, которые сотрудничают с врагом, что их же и убивает. Военные встретили группу Джеймса Уакера радостно. Братья-солдаты воспринимались ими как свои. Даже то, что люди Уакера и он сам были пользователями навыков, не сильно поколебало их радость. Стоило им въехать на огороженную территорию казармы и спуститься на землю, как их обступили радостные бойцы. Посыпались самые разнообразные вопросы. Что они видели, откуда они, многих ли потеряли? Люди Уолтера наконец расслабились, осознав, что они среди своих. Они надували грудь и важно пытались отвечать на вопросы. Им невероятно льстило такое внимание. Территория казарм представляла собой ряды больших палаток под открытым небом и наспех сооруженные баррикады вокруг. Уолтер же, оставив солдат, двинулся за присланным сопровождающим в сторону здания, где предположительно находилось начальство. Зайдя на первый этаж, Уолтер поразился тому, какая работа кипела внутри. Все куда бегали, что-то считали, ругались и спорили. Кто втолковывал, что третий склад заполнен и в него уже ничего не влезет, другой настаивал на необходимости следующей поисковой партии сконцентрироваться на мебельном магазине. Не хватало постельных принадлежностей. Все было настолько человечно, настолько похоже на старый мир, что Уолтер даже сглотнул непрошенный ком в горле. Именно эта рабочая суета сильнее всего вдохнула надежду, что у человечества все еще есть шанс. Поднявшись на третий этаж, Уолтер вежливо постучал и зашел внутрь. Закрыв за собой дверь, он повернулся, после чего застыл. Джеймс почти сразу узнал имя и фамилию того, кто правил в поселении, и немедленно захотел поискать другое место для спасения. Вот только солдаты бы не согласились уходить не пойми куда, когда безопасное место так рядом. Как бы это ни было удивительно, но между Джеймсом Уакером и Робертом Уайтом была связь, точнее противостояние. Причиной же по классике стала женщина. У подполковника Уайта была дочь. Джеймс умудрился соблазнить девушку и даже некоторое время тайно с ней встречался. Но долго это продолжаться не могло. Подполковнику доложили о том, с кем встречается его дочь. Возможно, именно подполковник не с того начал, сразу начав давить на будущего тестя. Тем не менее, ситуация накалилась и дело дошло до конфликта. Как все понимают, у подполковника было куда больше возможностей, чтобы насолить лейтенанту, но вмешались знакомства и связи. У Уакера была достаточно богатая семья и служба в армии считалась в их семье почетной обязанностью. Подполковник хотел сплавить парня куда подальше от города и своей дочери соответственно. Родственники Уолтера не позволили этого сделать. Тем не менее, лейтенанту пришлось переехать в другую военную часть, ведь знакомства и связи были и у подполковника. Однако дочь не оценила действия своего отца. Она разругалась с ним и съехала жить отдельно. Роман между Уакером и ей какое-то время еще горел, а потом затух. Теперь же судьба свела их снова вместе. Знаешь, а я не удивлен. Уайт тяжело встал и подошел к окну, встав спиной к лейтенанту. Джеймс со смешанными чувствами отметил черные круги под глазами и заметно постаревший вид. Было видно, что прошедшее время оставило на подполковнике след как за все 10 лет. «Я много в последнее время думал, и в этом дерьмовом мире именно так все и должно было произойти. Миллионы погибли, страна лежит в руинах, но ты, долбанный Джеймс Уокер, будешь стоять передо мной словно насмешка. Я бы попросил», — оскорбленно начал мужчина. «Заткнись», — рявкнул пожилой военный, и что в его голосе заставило лейтенанта замолчать. «Все такой же болтливый, ерепенишься передо мной, и даже не знаешь, что ты совершил, что ты наделал». Уэйд поднес к лицу дрожащую руку, но резко сжал ее в кулак и рывком повернулся. Уокер отшатнулся. По пожилому лицу мужчины текли слезы, учитывая каменное выражение лица, это выглядело страшно, лишь в глазах плескалось горе. «Помнишь мою дочку, Уокер? Красавица была». Страшная догадка пронзила лейтенанта. «Вижу, ты начинаешь о чем-то догадываться. Отлично, думаю, тебе, сукиному сыну, будет приятно узнать о том, что ее сожрали зомби, прямо в ее чертовой квартире, которую она начала снимать из-за тебя. Слышишь меня, из-за тебя». Под конец он, приблизившись к ошарашенному мужчине, тряс его за грудки. «Я был там, в ее квартире. Я видел, что от нее осталось. Да от нее толком ничего не осталось». Уокер отпустил лейтенанта. Он справился с истерикой, и от этого становилось только страшнее. Ведь свою ненависть он смог контролировать. И от этого она стала только сильнее. «Когда мои люди хоронили то, что от нее осталось, они нашли ее телефон, и знаешь, что я там нашел? Звонки, точнее два звонка. И знаешь, кому был первый? Первый был тебе, поганая ты тварь. Моя кровиночка звонила тебе, надеясь на помощь, надеясь на спасение. Телефон показал целых 5 долбанных вызовов. Ну, а уже потом моя девочка позвонила мне. Но этот чертов апокалипсис убил почти всю связь. Так что ее звонок мне тоже не дошел. А потом ее съели, когда она открыла дверь. Учитывая, что ты здесь, я уверен, ты даже не проверял ее квартиру. Иначе даже такой урод, как ты, Уокер, не пришел бы сюда». Его фамилию он выплюнул словно ругательство. «Я это к чему, Уокер? У меня есть совет для тебя. Пусти себе пулю в лоб. Так будет проще для нас обоих. А если не хочешь, то вали отсюда. Немедленно. Это единственная известная ближайшая зона. Я не поведу своих людей на убой. Ао, так в чем проблема, Уокер? Людей своих оставь тут. Они честные солдаты, не то, что ты. Их оставь, а сам убирайся. Я не уйду». Джеймс справился с собой и упрямо взглянул прямо в убитые горем глаза отца, потерявшего дочь. «Мне жаль, Мэри, но моей вины в этом нет. Я и мои люди останемся здесь. И скорее всего, если бы вы тогда не начали бы меня оскорблять, все могло бы закончиться иначе». Вот только сказал он это определенно зря. Итак, не особо румяное лицо подполковника вконец потеряло всякие краски, так сильно кровь отхлынула от его лица. «Хорошо», — протянул Уэйд. «Тогда знай, в том, что произойдет дальше, виноват лишь ты. Именно на твоей совести будет то, что случится с твоими парнями, которые лишь виноваты, что им попался такой урод, как ты, в командиры. Разговор закончен. Иди». Лейтенант вымелся из кабинета. Сердце бухало в груди, на душе же скребли кошки. Подполковник не любил разбрасываться словами. Как бы жизнь среди людей не стала опаснее нахождения среди живых мертвецов. Подполковник Уэйд не соврал. Он и впрямь смог здорово осложнить Уокеру и его людям жизнь. Место, которое выделили для них, обладало единственным плюсом, которым было отсутствие зомби. Зато это компенсировалось откровенно бандитским населением этой части поселения. Вероятнее всего, именно тут скучковалась самая неконтролируемая часть выживших. Военные не выбирали, кого спасать, а кого нет. Поэтому часть неблагополучных черных районов благополучно переехала на новое место жительства. Конечно, первое время они были тише воды и ниже травы, но стоило им осознать собственную безопасность и шаткость власти, то они воспрянули. Если раньше они были никем и могли лишь с бессильной злобой наблюдать за обычными американцами, то теперь, скорее, обычные американцы были в куда более уязвимой роли. Привыкшие к хорошей жизни, порядку и закону, они терялись перед звериной жесткостью, царившей в безопасной зоне. Бедняки, раньше вынужденные выживать, теперь оказались куда приспособленнее своих более культурных соотечественников. Закон улиц же просто беспощаден. Если ты сильнее и за преступление тебе ничего не будет, то почему, собственно, не приступить закон? Военным не было особого дела до проблем граждан. Они прекрасно понимали, что Америка как таковая уже перестала существовать. Конституция, свобода слова и все остальные ценности стоят не больше бумаги, на которой они написаны. Не стоит забывать, что все эти люди так или иначе потеряли родных, что заставило их еще больше озлобиться на тех, кто смог это пережить. Вполне возможно, в таких райских для преступников условиях у них бы получилось полностью подмять под себя всех выживших. Вот только в дело вступала вторая группа – пользователи навыков, новая сила этого мира. Пока что они были слабы и не особо смотрелись на фоне огнестрельного оружия и бронетехники, но сила их росла, и те, кто мог думать, уже делали расчет на них. Как бы это ни было удивительно, но большая их часть вышла из обычных благовоспитанных граждан, что не бросило дубинку в трудную минуту, а пробило себе путь к спасению. Бандиты в большинстве своем пользовались пистолетами и ножами, да и мало кто из них набирался храбрости бросаться на мертвецов. Одно дело щипать несопротивляющуюся жертву, угрожая ей ножом, другое выйти один на один с тварь, желающей тебя сожрать. Агрессию бандитов встретили те, кто стоял на рубеже обороны, те, кто смотрел смерти прямо в глаза, сражаясь с одной лишь дубинкой, даже не с простыми зомби, а даже с эволюционировавшими. Эти люди защищали свои семьи, родных, друзей. Другие были насильно завербованы в тот момент. Объединяло их одно: они готовы были сражаться и имели силы для этого. Город забурлил от постоянных стычек. Жители волей-неволей начали объединяться вокруг тех, кто имел силу. Всем было плевать на качество кандидатов, главное, что они могли защитить. Одиночки оказывались один на один против таких групп и долго не выживали. Все чаще начинали звучать имена: Джон Дубина, Инквизитор Томас, Адриан Молния, Анна Истязающая и многие другие. Именно они встретили агрессию и с помощью своих сил переломили расклад сил. Среди бандитов тоже были свои лидеры: Пабло Мясник, Ловкий Диего и Руквуд Зверь. Самые опасные и сильные головорезы, главари банд в мирное время. Они смогли занять свое место и после апокалипсиса. Они были вынуждены заключить временный союз и общими усилиями противостояли агрессии выживших. На момент прихода Джеймса Уокера ситуация чуть стабилизировалась, и дело шло к какому-никакому, но миру. Однако у подполковника были другие планы. С его легкой руки место для лейтенанта было выдвинуто прямо на спорной территории, за которую сражались, что первые, что вторые. Единственное, что объединяло сражающихся, была общая нелюбовь к военным. Людская память коротка, хорошее всегда вытесняется плохим. Банды бандитов и группировки выживших прямо не нападали на них, но всем и каждому было понятно, что это лишь затишье перед бурей. Все готовились. Группировки под предводительством пользователей навыков выходили за пределы безопасных зон, добывая пищу и тренируясь. Дубинки, которые получила немалая часть людей на старте зарождения системы, в большинстве своем были выброшены, так как мешали спасаться бегством. Очень немногие сохранили это оружие системы и тем более применили его в бою. И это было печально, ведь брошенные дубинки имели одну функцию, о которой система никому не собиралась сообщать. При отказе от нее хозяина включался таймер в 3-4 дня, после чего они исчезали. Так человечество лишилось огромного преимущества, что дали им создатели апокалипсиса. Тем не менее, в дальнейшем дубинки при оставлении их без хозяев уже не исчезали. Никто не знал причины этого. Да и зомби, кроме пилюль, начали выпадать эти самые дубинки. Очень редко, но выпадать. Видимо, создателям этой ситуации не хотелось, чтобы все закончилось быстро. В новом мире лишь лучшие получали доступ к средству получить силы системы. Эти счастливчики под присмотром своих опытных товарищей отправлялись за пределы безопасной зоны и с яростью неофитов бросались на обычных зомби. От эволюционировавших их страховали опытные бойцы. Вот только спустя 2 недели шанс выпадения навыков изменился в худшую сторону. Если раньше навыки сыпались почти сразу после первых убийств зомби, то теперь получить навык даже 8-9 уровне было счастьем, и при этом, не факт, что его не отберут в угоду более перспективного бойца. Единственное, что не могли забрать, это получаемые уровни. Банды действовали в той же манере. Смотря на это, Уокер чувствовал себя заготовкой, которую положили между молотом и наковальней. Но подполковник не собирался давать лейтенанту долго предаваться размышлениям. Он и его люди были отправлены на одно из направлений для разведки территорий. Несмотря на общее недоверие к подполковнику, он крепко держал власть. Главы группировок выживших прислушивались к мнению Уайта и по его указам отправляли поисковые партии в разные концы вокруг их поселения. Военные же делали то же самое. За это, что первые, что вторые получали стандартные поставки еды. Подполковник и его люди смогли захватить один из продовольственных складов, и именно им и осуществлялся контроль вокруг. Уокер сразу заподозрил неладное с этим неожиданным направлением. Учитывая слова Уайта, было бы глупостью не понять, что это ловушка. Тем тяжелее пришлось лейтенанту, когда его техника, которую он привез в поселение, была почти полностью реквизирована. На общем совете, куда его пригласили, чтобы обрисовать задачу, он мог только бессильно беситься, наблюдая за довольным лицом подполковника. Все его протесты были снесены сразу же, ведь на совете присутствовали главы группировок, выживших, и эта самая бронетехника частично уже была обещана им. Конечно, танк и один БПМ подполковник оставил себе, но две БМПшки отошли группировкам. Лейтенант же лишь почти откровенными угрозами смог получить одну. Правда, она ему не особо помогла, их уже ждали. Ньюленд, такое было название стадиона, плавно перешло на все поселения. Люди Ньюленда были не единственные, кто выжил в новом мире, существовали и другие поселения в безопасных зонах. Одно из таких очень удачно попало прямиком в азиатские кварталы. Власть там захватила преступная группировка. Название они взяли себе очень говорящее – «Триада». Азиаты не собирались идти на какие-либо уступки в грубой форме, потребовав не заходить на их территорию и присвоив себе все районы вокруг них. Ньюлендовцы не собирались этого терпеть.